сестры прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда, черной грозди которого, издавая слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович Шейн привез с собой вдовую сестру Людмилу Львовну, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину. Светского, молодого, богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, знаменитую пианистку Жени Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего Шурина Николая Николаевича. Позднее других приехал генерал Аносов в хорошем наемном ландо в сопровождении 2 офицеров. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держа с одной рукой за поручни козел, а другой за задок экипажа. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно придержать его с обеих сторон под руки. Дедушка, миленький, дорогой, каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали. Вот и приехал. Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял. Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя Дон Жуаном, бесстыдник. И совсем забыли о нашем существовании. Девочки, подождите, не бронитесь. Осторожно. Сюда, дедушка, сюда. Ах, честное слово, докторишки вы несчастные все лето купали мои ревматизмы. В каком-то грязном киселе ужасно пахнет и не выпускали. Вы первые, кому приехал. Чудесно. Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете. Ты, Верочка, совсем леди. Очень стала похожа на покойницу мать. А ты, Аня, вовсе не изменилась. Ты в 60 лет будешь такая же стрекоза и горна. Постойте-ка, давайте я вам представлю господ офицеров. Полковник Пономарев. Я уже давно имел эту честь. Здравствуйте, Вера Николаевна. Здравствуйте. Доброго здоровья, Анна Николаевна. Здравствуйте. Ну так представлю тебя, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян. О? Но хороший кавалерист. Честь имею. Очень приятно. Здравствуйте. Вынька Бахтинский, милый мой, там из коляски. Слушаю вас, превосходительство. Пойдемте, девочки. Чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит, как у выпускного прапорщика. Против ожидания вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих. Рассказывая, князь Шейн всегда демонстрировал домашний юмористический альбом с собственными рисунками. Господа, вот краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны. Вася. Часть первая – детство. Ребенок рос, его назвали Лима. А вот и сама Лима. Ну, совсем не похоже. И никогда меня никто не называл Лимой. Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки. Твоя прекрасная нога явление страсти неземной. Посмотрите, как неотразим юнкер. Подобен такому герою. Чудесно! Юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму. Ты там все пудрила, час лишний провороня, и вот за нами вслед ужасная погоня. Как хочешь с ней разделывайся ты, а я бегу в кусты. Васичок, спойте что-нибудь. Инестра баса и патрона крудере, Анти соспири миай фато фаре. Вечер тек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел под аккомпанемент Дженни Рейка. На кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь. Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Да. Вот теперь мы только что покончили с лотереей Аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи, толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут. И все пристают с жалобами, с какими-то обидами, и целый день на ногах. Да. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц. А там еще белый бал. На котором, с ней надеяться, вы не откажете мне в мазурке. Благодарю. Но самое, самое мое больное место – это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей. О, вполне понимаю, это должно быть очень смешное. Перестаньте. Как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей. С душами полными наследственных пороков и дурных примеров. Хотим обогреть их, обласкать. Да, да, да. Поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга. Вы меня понимаете? Понимаю, понимаю. И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами. Но между ними ни одного порочного. И вот приют открыт, освещен, все готово. И ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы. Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка. Анна Николаевна, зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете. С вами нельзя говорить серьезно. Сели за покер. Вера, не принимавшая участия в игре,